Брать и держать. Она бы не поверила, если бы ей сказали это в момент, когда это происходило, но Рикки должна была признать. Ей нравилось, когда на нее наезжали. У нее была куча практики, и это всегда выявляло в ней лучшие, упрямые черты. Рикки заноза. Все любили эту девчонку. Быстрые мозги и острый язычок, даже когда все шансы против нее, это играет ей на руку. И наоборот, у нее всегда начинались проблемы, когда люди принимались просить, присмыкаться перед ней, умолять. Это всегда делало ее слабой и нервозной. Склизкая Рикки. Кому она вообще нужна? Проблема только в том, что, сидя на Скарлинговом троне, она гораздо чаще сталкивалась с упрашиваниями, чем с наездами. «Прошу тебя!» Фермер дошел до того, что аж упал на колени, артист хренов, крутя в руках шапку. «Я полностью в твоей власти!» В том-то и проблема. Она могла отослать его домой, насыпав ему с собой коробку серебра, или могла отослать домой его голову, а остальное оставить себе. Все в ее руках. Она сощурила единственный глаз, который мог что-нибудь видеть, в надежде, что ему удастся проникнуть сквозь кожу фермера и увидеть правду. Что он бедный, честный бедолага с больной женой и 12 голодными ребятишками. Или что он алчный лжец, у которого под грязной рубашкой скрывается шелковая сорочка, а в амбаре закопаны горшки с золотом. Однако долгий взгляд отказывался раскрываться, и в любом случае ответом, скорее всего, было бы «ни то, ни другое, но нечто посередине». Как это всегда бывает с ответами. Времена были тяжелые, и она, конечно, могла выжать из него еще немного, но это было бы больно. Больно ему и больно ей. Ему, конечно, было бы больнее, но его-то выжмут только один раз, сегодня. Между тем, как перед замком Скарлинга стояла целая очередь таких вот крутильщиков шапок, готовых упасть на колени при первом удобном случае. Если она проявит мягкость к одному, ей придется быть мягкой со всеми. А мягкость может принести приятные чувства один раз, но в конечном счете от нее только хуже. Причем всем. «Хм...» — протянула она. «Хм...» И все это время за ней следили из клетки водянистые глаза Стура, мать его Сумрака, этого прирожденного тирана, словно говоря, «А вот меня бы никто не мог упрекнуть в чрезмерном милосердии». Отец Рикки наловчился быть вождем настолько легким, что люди даже не замечали, что их ведут. Слушал больше, чем говорил. Люди кивали на каждое его слово, словно никогда не слышали ничего мудрее, даже если он всего-навсего извинялся, что должен отойти поссать. Сидел на своей скамье, накинув на плечи старую овчину и подперев подбородок кулаком. Она тоже пыталась сидеть в такой позе, но на Скарлинговом троне это не работало. В итоге она начинала елозить, и людям могло показаться, что это место не по ней. Ее отец с годами заслужил всеобщее уважение, но у Рикки не было многих лет в запасе. К тому же порой ей казалось, что там, где люди прощают ошибки мужчине, женщине их еще долго припоминают впоследствии. Если бы Изерн была здесь, она бы сказала ей, что нужно сделать свое сердце каменным, закопать свои сомнения и завалить валуном. Что струйка крови сейчас может предотвратить целый потоп позже, что жестокость – качество, весьма возлюбленное луной. Но Изерн здесь не было. Рикки поймала себя на том, что теребит кольцо, продетое в носу, и заставила себя убрать руку. Вместо этого она принялась ковырять подлокотник Скарлингова трона, что было не лучше. «А ты что думаешь, Карлет?» Девочка моргнула. «Я?» «Ты здесь единственная, Карлет, которую я знаю!» Девчонка уставилась на фермера, потом перевела взгляд на Рикки. «Я бы сказала, что жатва была трудная, а зима выдалась еще тяжелее». «Верно, зима выдалась тяжелой для всех». Рикки уныло обмякла на троне. «Хорошо, ты можешь сейчас заплатить половину, но остальное отдашь со следующего урожая, ты меня понял?» В устах ее отца это прозвучало бы терпеливым и взвешенным решением. У нее это прозвучало как жиденький компромисс. Она видела это на их лицах. Черствый скреб покрытую пушком лысину. Другие воины в зале вздыхали, словно кузнечные мехи. Ну вот, теперь каждый фермер на севере будет пытаться любыми способами вызвать ее сострадание. «Отдашь все до последнего зернышка!» — Завопила она в спину поспешно удаляющемуся фермеру, что прозвучало еще более жалко, чем прежде. В тот же момент в зал протолкался еще один парень, воин из Уфриса. Раньше он был одним из карлов красной шляпы. «У меня новости!» — крикнул он. Судя по его лицу, в них не было ничего хорошего. Вообще, хорошие новости начинали казаться чем-то таким, о чем она слышала, но никогда не видела вживую, наподобие драконов или пустынь. «Давай, вываливай, не держи в себе!» — проворчала она. «Про гвоздя! Он явился с 400 карлов, взял Бадлхей, что на речке, убил 3 человек и сказал, что деревня теперь его, и сказал, что Уфрис тоже будет его». «Ах, эта гребаная предательская дырка в заднице!» — завопила Рикки, вскакивая со Скарлингова трона. «Думает, что может ударить нас в спину, пока мы завязаны с кальдером? Да я на нем кровавый крест вырежу!» Черствый глянул на нее с еще большей озабоченностью, чем обычно. «Если мы пошлем людей против гвоздя, то нас останется едва достаточно, чтобы удерживать Корлеон, не говоря уже о том, чтобы защищать стены, если придет кальдер». Трясучка потер подбородок. «Здешний народ до сих пор не уверен насчет тебя». «Думаешь, черный кальдер им понравится больше?» — огрызнулась Рикки. «Черный кальдер никому не нравится, но их беспокоит, что будет, если он победит». Молчание. «А они думают, что он победит?» — уточнила Рикки. Черствый развел руками. «Из Арны Фейл ушла. Гвоздь обратился против нас». «Вот вам, пожалуйста. Люди говорят, что хотят справедливых правителей, а в результате всегда выясняется, что им больше по душе, когда всем заправляет какой-нибудь ублюдок. Наверное, так для них привычнее». Рикке спрыгнула с помоста, чтобы быть ближе к двум своим старым названным. «И что же, мы отдадим трон Скарлинга? После всех усилий, которые мы вложили в то, чтобы его занять?» Черствый пожал плечами. «В конце концов, ответь, просто кресло». «Ничего подобного, мать твою, раз так!» — завопила Рикки так, что он отвернул свое сморщенное старое лицо, словно от холодного ветра. «Это символ того, кто здесь главный! Если я позволю черному кальдеру его занять, он кусок за куском отвоюет обратно весь север, и мы окажемся там же, где начали! Только теперь у нас не будет Инглии, чтобы нам помочь! Что там от Клевера, ничего не слышно?» «Ничего», — отозвался Трясучка. «Но мы знаем, что кальдер собирает людей». Черствый снова закивал. «Он никогда не делал ничего наполовину. Сейчас, должно быть, у него уже целая армия, готовая выступить». «Но зима еще не кончилась», — тихо проговорила Карлет. Все повернулись, чтобы поглядеть на нее, и она немного порозовела, но упрямо продолжила. «Конечно, сейчас уже не так холодно, как раньше, но на дорогах к Керрагому все еще полно снега. Кальдер ни за что не выступит, пока не потеплеет. До весны достаточно времени, чтобы люди успели добраться до западных долин и вернуться обратно». Трясучка выглядел не особенно довольным, даже меньше, чем обычно. «Рискованно». Рикке ужасно не хватало катышка Чагги во рту, но Изерн не было и катать их было некому, так что придется обойтись. «Надо быть готовым рисковать, если хочешь выиграть. Черствый, собирай всех людей, без которых мы можем обойтись». Тот бросил озабоченный взгляд на Трясучку. «Ладно». Рикке подтащила его ближе к себе и понизила голос. «Все, как мы обсуждали, Черствый. Ты ведь помнишь, что мы обсуждали?» «Помню», — отозвался он. «Можешь на меня положиться». Рикке нахмурилась. «Вот не люблю, когда люди говорят, что на них можно положиться. Сразу приходит на ум, что это запросто может оказаться не так. У моего отца было 3 боевых вождя. Красная шляпа, Оксель и ты. Я вспоминаю их с нежностью. Ну, кроме Окселя, он был та еще задница. Но ты последний, кто остался от тех времен». Она протянула руку и аккуратно поправила на нем кольчугу. «Не хотелось бы, чтобы ты кончил так же, как они». «Они оба были убиты на круге», — сказал Черствый. Рикке со значением глянула на него из-под лобья. «Я знаю. Я ведь сама это и подстроила». Повисла пауза. Черствый сглотнул. «Да, я помню, что мы обсуждали». «Вот и прекрасно. Тогда принимайся за дело, старый ублюдок. Я желаю видеть, как гвоздя подвесят за его гребаные яйца». А разве они, я не знаю, не оторвутся?» «Я не имела в виду буквально», — Рикки поскребла в голове. «Хотя, пожалуй, если это произойдет, это будет даже в чем-то символично». Во всяком случае, после этого наверняка никто не станет жаловаться, что она держит себя чересчур мягко. Черствый устало кивнул, кликнул за собой воина Фуфриса, и они затопали к двери. «Я думала, вы двое никогда не наговоритесь», — пробормотала Карлет. «Чертовы старики, ты же знаешь, как с ними бывает». Рикке положила руку на плотные плечи девушки. «Ты дала мне сегодня мудрый совет». «Ну, просто это показалось правильным. Никогда не бойся высказывать то, что у тебя на уме. Теперь, когда Изерн больше нет, хороший совет мне не помешает. Да, честно сказать, и когда она была здесь, мне порой не хватало чего-то здравого в этом роде. Сердце из камня, да возлюбленные луны, и вся эта ее гребаная болтовня. Я хочу, чтобы ты держалась ко мне поближе». Карлет моргнула. «Конечно, вождь. Я знаю, это тяжело, когда на тебя вот так неожиданно падает ответственность. Кому и знать, как не мне. Но твои плечи ведь вполне годятся для такого бремени, а?» И Рикке обхватила ее еще крепче, ведя к двери. «Забавная штука, как судьба сводит с нужными людьми. Однако, сдается мне, ты хочешь проведать свою бабушку. Сходи, убедись, что у нее хватает топлива для очага по такой погоде». Впрочем, было уже далеко не настолько холодно, как прежде. Сарки наверху капала талая вода. «Угу», — отозвалась Карлет. «Так я и сделаю. И принеси мне чашечку этого ее супа, ладно?» — крикнула Рикке ей вслед, глядя, как она пробирается через двор к воротам. Снег уже почти весь стаял, остались только островки слякоти по углам возле стен. «Лучший суп в Корлеоне, клянусь!» Рикке весело помахала ей, но потом, когда Карлет скрылась из виду и она опустила руку, ее улыбка угасла, плечи поникли, и беспокойство снова вцепилось ей в глотку. «Клянусь мертвыми», — пробормотала она. «Нелегкое это дело быть вождем». Трясучка подошел и встал рядом. «Наверное, поэтому все и предупреждали тебя, что будет тяжело», — заметил он своим свистящим шепотом. «Ну да, но у меня ведь привычка не слушать того, чего я не хочу слышать». «Да что ты говоришь?» «Нужно все время выглядеть так, будто ты знаешь правильную дорогу». Рикке поняла, что снова теребит ожерелье и убрала руку. Дурная манера, все это теребление и ковыряние. От этого она выглядит слабой. «Словно ты всегда во всем уверен, даже если ты сомневаешься до усрачки на каждом шагу». Она оглянулась вокруг, удостоверяясь, что никто не смотрит, потом подняла на него взгляд. «Я все правильно делаю, трясучка? Скажи, что я делаю все правильно!» «Не дергайся», — отозвался он, искоса глянув на нее. «Это всего лишь суп». «Не играй со мной, старый мудила, ты же знаешь, о чем я! Правильно ли я поступила с Изерн, с Гвоздем, с черным гребаным кальдером?» Она вяло махнула рукой в сторону Скарлингова трона и клетки со стуром сумраком. «Со всем этим!» «У тебя долгий взгляд. Кому и знать, как не тебе», — отозвался он. «Это скорее проклятие, чем благословение, можешь мне поверить». Она приложила ладонь к татуированной стороне своего лица, которая сейчас была холодной и влажной, и нетерпеливо потерла. «Я могу сделать вид, будто знаю, что впереди, но на самом деле он дает больше новых вопросов, чем ответов». «Хотел бы я, чтобы у меня были какие-нибудь ответы. Говоря по правде...» Он наклонился и шепнул ей на ухо. «Всю свою жизнь я только и делаю, что болтаюсь от одного провала к другому». Рикки подняла взгляд на его изуродованное лицо. «А поглядеть на тебя так и не скажешь». Она снова поймала себя на том, что возится с ожерельем, и с сердитым возгласом заставила себя снова убрать руку. «Просто иногда... мне хочется, чтобы я по-прежнему была кем-то, кто не имеет никакого значения». «Для меня ты всегда имела значение». Она ощутила на своем плече тяжесть его руки и была благодарна ему за это. «Только одно я могу сказать тебе наверняка. Что бы ни произошло, я буду рядом». Она накрыла его ладонь своей и набрала в грудь воздуха и выдула его с облачком пара. Они стояли вместе у входа в замок Скарлинга, глядя, как талая вода кап-кап капает с арки.